Глава 10. Милочка звонила уже в третий раз, а он все не брал трубку. Ну, не готов он был сейчас общаться со своей совестью. А именно так он Милочку и воспринимал. Раков помнил вчерашний вечер до тошноты отчетливо. Удивленную рожу Леньки Мазура, испуганную его подруги, толстый тройной подбородок которой вызывал в нем стойкую брезгливость. Вчера Борис Раков распрощался со своей более-менее успешной жизнью, врезав теперь уже бывшему, что уж тут сомневаться, другу промеж глаз. Сегодня, не протрезвев толком, он пытался осмыслить наступающее будущее. Работы нет раз, из квартиры погонят не сегодня-завтра два. А в-третьих, он опять сорвался. Да, он запил, начав с коньяка из бара в кабинете Мазура, а хотелось-то вроде по-доброму разобраться с другом. Он опустился до того, что пил за гаражами с местными алканавтами третьим. Алканавты ему сочувствовали ровно до тех пор, пока не кончились у него рубли в кармане. Потом, похлопав утешающе по плечу, разбрелись по домам. А его уже гнало куда-то, если б деньги были. Но в долг никто не давал. Зря он звонил приятелям-подругам. А к Милочке идти было стыдно, потому как она – его совесть. На очередной звонок он все же ответил, а зря. Это была хозяйка квартиры, равнодушно пробубнившая, что с завтрашнего дня в квартиру въезжают другие, более порядочные жильцы. Короче, нужно было сваливать. Вещи у Бориса были: пара свитеров, межсезонная куртка, ботинки на толстой подошве, папка со сценарием и дорогой, подаренный Милочкой, дорожный НССР. И еще портплет из прошлой богатой командировками и путешествиями жизни. Их еще с Ириной жизни, сытой из-за подачек ее отца. И все же без Милки не обойтись, хоть шмотки у нее сброшу на время, а матушка ее меня кофеем напоит. Он потянулся к телефону, лежащему на полу около дивана. Он не сразу догадался, почему не набирается номер. А поняв, чертыхнулся, ни рубля на счету. Оставалось только ждать очередного звонка от Милочки. Но она больше не звонила. Борис не хотел выходить на улицу, не связавшись с ней. Но, оставаясь в квартире, он то и дело подходил к холодильнику, по велению урчащего желудка. Открывал дверцу, убеждался в пустоте его нутра, и все больше хотел есть. Так что выйти из квартиры его заставил голод. Пешком добраться до Милочкиного дома было невозможно. Борис потоптался возле остановки маршрутки, идущей в тот район, а вось кто из знакомых встретится. Понял, что и тут ему облом, и пошел к скверу. Пустых скамеек было мало. Наслаждаясь пока еще свежим с утра воздухом, мамочки и бабушки выгуливали малышей. Борис присел на лавку, стоящую у входа в сквер, и закрыл глаза. «Можно?» – еле слышно прошелестело сбоку, и Борис втянул носом воздух, пахло хорошим французским парфюмом. «Да, пожалуйста», – ответил он, открывая глаза. «Видите, кругом все занято», – вроде бы извинилась худенькая старушка, глядя на Бориса. «Ничего, вы мне не помешаете», – улыбнулся он невольно. До того мило выглядела очень пожилая дама. А то, что эта дама, а не простая бабка, Борис понял сразу. Так просто и с изяществом та была одета. И еще эти духи. Борис и не понял, как оказался в этом кафе. Почему он не отказал ей, незнакомой старухе, когда та пригласила его выпить кофе, при этом заметив, что у нее именно в этом ресторанчике неограниченный кредит. А он ей сразу поверил. Им быстро накрыли стол к завтраку на двоих, только она ничего не ела. А он, когда спохватился, понял, что съел и ее омлет, и все тосты с сыром. И выпил почти весь кофейник кофе. И при этом говорил, говорил. Она слушала. Не кивала сочувственно. Спокойно слушала историю всей его жизни, чуть не от пеленок. И не задавала при этом вопросов. Только когда он замолчал, поинтересовалась, что дальше. Борис вдруг очнулся, с недоумением огляделся, поймав любопытный взгляд официантки. «А почему вы меня расспрашиваете?» Поинтересовался настороженно. «Я?» Удивилась старушка. «Вовсе нет. Вы сами Борис». Он и имя свое сказал. «А что еще?» Он стал вспоминать, о чем еще говорил. Получалось, выложила себе практически все. «Мне пора», – заторопился разом. «Спасибо вам. Я верну деньги за завтрак. Можно несколько позже? Сейчас просто так получилось?» «Хорошо, хорошо. Когда вам будет удобно, занесите светочки», – она кивнула на официантку. «Просить вас, Борис, принять угощение, я понимаю, бесполезно». «Все-все, молчу. Успокаивающе подняла она руку, видя, что он готов возмутиться. Он скомканно попрощался и вышел из кафе. «Черт, Милка, да позвони уже!» — попенял он безмолвную трубку. «А то я из-за тебя влип незнамо во что!» Как всегда по привычке, обвинил он свою подругу.